Экхарт Толле. Сила момента. Руководство по духовному просветлению. Перевод с английского Николая Лаврентьева. Новая редакция. Москва, 2003 год. Ты здесь для того, чтобы осуществить божественное назначение Вселенной, раскрыться. Вот насколько ты важен. Экхарт Толле. Введение. Первопричина этой книги. Я не испытываю особой нужды обращаться к прошлому и редко думаю о нем. Тем не менее, мне хотелось бы коротко рассказать вам о том, как я стал духовным учителем и как появилась эта книга. Вплоть до своего 30-летия я жил в состоянии почти не покидавшего меня чувства беспокойства и тревоги, перемежавшегося периодами суицидальной депрессии. Сейчас я воспринимаю это как если бы говорил о своей прошлой жизни или даже вообще не о своей жизни. Однажды ранним утром, вскоре после своего 29-летия, я проснулся с чувством жуткого, абсолютного страха. Со мной раньше такое случалось. Я, бывало, и прежде просыпался с подобным чувством, но на этот раз оно было сильным, как никогда. Ночная тишь, расплывчатые очертания мебели в темной комнате, отдаленный шум проходящего поезда – все казалось каким-то чуждым, враждебным и настолько лишенным смысла, что пробуждало во мне глубокое отвращение к миру. И самым отвратительным из всего этого был факт моего собственного существования. Какой был смысл продолжать жить с грузом такого страдания? Зачем надо вести эту непрерывную борьбу? Я чувствовал, что глубокое, страстное желание к избавлению от жизни, стремление к несуществованию теперь становится гораздо сильнее инстинктивного желания жить. Я больше не в силах жить сам с собой. Эта мысль настойчиво повторялась в моем рассудке. И вдруг, совершенно внезапно, я сообразил, насколько необычной и оригинальной была эта мысль. Я один или нас двое? Если я не в силах жить сам с собой, то тогда нас должно быть двое. Я и тот самый сам, с которым я не могу больше жить. А что если только один из нас настоящий? Подумал я. Я был так потрясен этой странной догадкой, что мой ум как бы застыл. Я оставался в полном сознании, однако при этом у меня не было ни единой, даже самой крошечной мысли. Потом я почувствовал, будто втягиваюсь во что-то похожее на энергетическую воронку. Вначале движение было медленным, потом постепенно ускорялось. Меня охватил ужасный страх, и тело начало трясти. Я слышал слова «не сопротивляйся», будто бы исходящие из моей груди. Я чувствовал, что меня засасывает в пустоту. Было такое ощущение, будто эта пустота находится скорее внутри меня, чем снаружи. Внезапно страх исчез, и я ощутил себя в этой пустоте. Больше я ничего не помню. И не помню, что было дальше. Я проснулся от пения птицы за окном. Никогда раньше я не слышал такого звука. Мои глаза оставались закрытыми, но воображение рисовало образ драгоценного бриллианта. Да, конечно, если бриллиант может издавать звук, значит, он и должен быть таким. Я открыл глаза. Сквозь занавески просачивался первый свет утренней зари. У меня по-прежнему не было никаких мыслей. И я чувствовал, я точно знал, что существует нечто такое, что мне еще надлежит познать, нечто бесконечно большее, чем мы себе представляем. Этим мягким свечением, струившимся сквозь занавески, была сама любовь. На глаза навернулись слезы. Я встал и походил по комнате. Я узнавал ее, однако теперь я понимал, что никогда прежде не видел эту комнату в истинном свете. Все было свежим и нетронутым, как если бы только появилось на свет. Я брал в руки вещи, карандаш, пустую бутылку, удивляясь их красоте и наполненности жизнью. В тот день я бродил по городу, совершенно пораженный чудом земной жизни, будто я сам только что народился на свет. Следующие 5 месяцев я прожил в состоянии глубокого покоя и непрерывного блаженства. Потом интенсивность этого состояния немного ослабла. Или, может быть, просто мне так казалось, ибо это состояние стало для меня естественным. Я по-прежнему сохранял способность действовать в этом мире, хотя и понимал, что бы я ни сделал, это, скорее всего, ничего не прибавит к тому, что у меня уже есть. Разумеется, я понимал, что со мной произошло нечто чрезвычайно важное, глубокое и значительное, но совершенно не представлял себе, что именно. Так продолжалось в течение еще нескольких лет, пока из духовных писаний и от духовных учителей я не узнал, что со мной случилось именно то, к чему все они стремились. Я догадывался, что сильнейший прессинг страдания, пережитого в ту ночь, должен был подтолкнуть мое сознание к отрыву от своего отождествления с несчастным, безмерно напуганным я, которое в конечном итоге является ничем иным, как созданной умом фикцией. Должно быть, этот отрыв был столь полным, что это ложное, страдающее я тотчас сжалось, как бывает, когда из надувной игрушки вытаскивают пробку. То, что теперь оставалось, было моей истинной, вечной сущностью. Я есть сознанием в чистом виде, каким оно было до своего отождествления с формой. Позже, оставаясь в полном сознании, я научился входить в это внутреннее пространство, в котором нет ни времени, ни смерти, и которую поначалу ощутил и воспринял я как пустоту. Я пребывал в состоянии такого неописуемого блаженства и святости, что даже первоначальное ощущение, только что описанное мной, меркнет в сравнении с ним. Когда я на физическом плане остался совсем ни с чем, у меня появилось время. У меня не было связей, работы, дома, никакой социально обусловленной индивидуальности. Почти 2 года я провел на скамейках парка, переживая состояние ослепительно яркой и глубокой радости. Однако даже самые прекрасные ощущения приходили и уходили. Но, возможно, самым фундаментальным из всех оставшихся ощущений было чувство покоя, которое с тех пор уже никогда меня не покидало. Порой оно бывает очень сильным, почти осязаемым, чем-то таким, что можно почувствовать, как будто временами где-то на заднем плане звучит далекая мелодия. Спустя некоторое время ко мне кто-нибудь мог случайно подойти и сказать: «Я тоже хочу то, что у тебя есть. Можешь ли ты дать мне это или показать, как к этому прийти?» И я отвечал: «Это у тебя уже есть. Просто ты пока этого не чувствуешь, потому что твой ум создает слишком много шума». Спустя еще какое-то время этот ответ стал более развернутым и превратился в книгу, которую ты сейчас держишь в руках. Но еще до того, как я об этом узнал, я снова обрел внешнее отождествление. Я стал духовным учителем. Истина, которая внутри тебя. Эта книга ровно настолько, насколько это можно выразить словами, представляет собой суть моей работы с отдельными людьми или маленькими группами духовных искателей, живущих в Европе и Северной Америке, которую я проделал за последние 10 лет. С чувством искренней любви я благодарю этих необыкновенных людей за их мужество и за их готовность принимать внутренние перемены, за их вызывающие и смелые вопросы, за их готовность слушать. Без них этой книге не суждено было бы появиться на свет. Эти люди принадлежат к тем, кто представляет собой пока еще очень малое, но, к счастью, растущее число духовных пионеров, достигших той точке, где они обретают силу вырваться из плена унаследованных от общества шаблонов и стереотипов, социальных установок и принципов, следование которым продолжает удерживать человечество в тисках непрекращающегося страдания. Я верю, что эта книга отыщет дорожку к тем, кто готов к такой радикальной внутренней трансформации и кто действует как ее катализатор. Вместе с тем, я надеюсь, что она придет и ко многим другим, кто сочтет ее содержание достойным обсуждения, хотя они могут оказаться еще не в полной мере готовыми к тому, чтобы так жить и практиковать это. Вполне возможно, это семя, зароненное при чтении этой книги, через какое-то время соединится с семенами просветления, которые носит в себе каждый человек, и оно нежданно-негаданно даст росток, и они вместе оживут. Рождение этой книги в ее настоящем виде происходило чаще всего спонтанно, как ответы на вопросы, задаваемые людьми на семинарах, на занятиях медитативными практиками, во время частных доверительных встреч, поэтому я буду придерживаться формы «а вопрос-ответ». В ходе этих семинаров, занятий и встреч я и сам многому научился и получил столь же много, сколь те, кто задавал вопросы. Некоторые из этих вопросов и ответов я привожу здесь почти дословно. Иные вопросы являются, в каком-то смысле, обобщенными. Их я, если можно так выразиться, скомбинировал по определенному типу наиболее часто задаваемых, объединив в один, извлекая суть из различных ответов, приводя их в форме одного общего ответа. Порой во время написания ко мне приходил совершенно новый ответ, который был более полным, глубоким и мудрым, или более исчерпывающим, чем тот, который я мог дать до этого. Ряд дополнительных вопросов был задан редактором с целью наиболее полного прояснения некоторых деталей. Вы будете замечать, что с первой до последней страницы диалог происходит на двух разных уровнях, постоянно переходя с одного на другой. На одном уровне я привлекаю ваше внимание к тому, что в вас вложено. Я говорю о природе человеческой неосознанности и функциональных нарушений, так же, как и об их наиболее общих житейских проявлениях. От конфликтов в личных взаимоотношениях до войн между кланами, племенами и народами. Подобное знание жизненно важно, ибо пока вы не научились распознавать ложное как ложное, чем вы не являетесь, то никакой продолжительной трансформации не получится. Вы всегда будете откатываться назад к иллюзии, представляющейся в виде какой-нибудь боли или страдания. На этом уровне я также покажу вам, каким образом то, что в вас есть ложно, может стать вами или превратиться в личную проблему, ибо ложное утверждает себя именно таким путем. На другом уровне я говорю о полной глубинной трансформации человеческого сознания, не как о возможности, существующей где-то в далеком будущем, а как о той, которая здесь прямо сейчас, независимо от того, кто вы и где находитесь. Я покажу вам, как вызволять себя из рабства своего ума, как выйти в просветленное состояние сознания и оставаться в нем в условиях повседневной жизни. На этом уровне книги слова не всегда точно соответствуют посылу. Нередко они служат тому, чтобы прямо во время чтения перевести вас в это новое состояние. Я снова и снова пытаюсь увести вас за собой в это вневременное состояние глубокого осознания собственного присутствия в настоящем моменте, чтобы дать вам почувствовать вкус просветления. До тех пор, пока вы не придете к обретению способности ощущать то, о чем я говорю, вы, может быть, будете находить эти пассажи несколько повторяющимися. Однако, как только это у вас получится, то, как я полагаю, вы поймете, что они содержат в себе великую духовную энергию. и могут стать для вас самой ценной и полезной частью этой книги. Кроме того, поскольку каждый человек несет внутри себя зерно просветления, то я обращаюсь к более глубинному «я», живущему внутри каждого из вас и стоящему за тем, кто мыслит, к тому «я», которое уже обладает знанием и сумеет молниеносно распознать духовную истину, и которое войдет в ней в резонанс и обретает с ней свою силу. В некоторых местах вы не будете слышать слов, а только пустоту. Это означает, что у вас есть возможность ненадолго прерваться и некоторое время побыть в молчании, чтобы самим почувствовать ту истину, о которой только что говорилось. В тексте могут быть и другие места, которые в произвольный момент могут побудить вас прийти к состоянию молчания естественным и спонтанным образом. Когда вы начнете слушать эту книгу, то поначалу значение некоторых слов, таких как «сущее» или «присутствие», может показаться вам не вполне понятным. Продолжайте слушать. Вопросы или возражения могут прийти вам на ум в любой момент. Возможно, что ответы на них вы найдете несколько позже, или по мере углубления в слушание, или по мере погружения в самого себя. Тогда они могут показаться вам даже неуместными и уже не относящимися к делу. Не подходите к тому, что услышите, с помощью одного ума. В процессе слушания пристально наблюдайте за откликом чувств, за восприятием, исходящим из вашей глубины. Я не могу рассказать вам о какой-либо духовной истине, живущей в глубине вас, которую вы бы еще не знали. Все, что в моих силах, это напомнить вам о том, о чем вы забыли. Живое знание, древнее и всегда новое, освободится и перейдет в движение, изливаясь из каждой клеточки вашего тела. Ум всегда стремится все сравнивать и распределять по категориям, но эта книга будет для вас намного полезнее, если вы не будете пытаться сопоставлять примененную в ней терминологию с той, что используется в других учениях, иначе вы можете прийти к недоумению, будучи озадаченным и сбитым с толку. Такие слова, как ум, разум, счастье и осознание, я не всегда вкладываю тот же смысл, который им придается в других учениях. Не привязывайтесь к словам. Слова – это лишь каменные ступеньки, которые нужно как можно скорее оставить позади. В случаях, когда я цитирую слова Иисуса или Будды, слова из «Курса чудес» или других учений, то делаю это совсем не для сравнения, а для привлечения вашего внимания к тому факту, что, по сути, есть и всегда было только одно духовное учение, хотя оно и представлено в большом многообразии форм. Некоторые из них, такие как древние религии, были настолько плотно окутаны чуждыми посторонними наслоениями, что за ними полностью потерялась вся их духовная суть. И по большому счету теперь их глубинный смысл стал уже неразличим, а преобразующая сила утрачена. Когда я ссылаюсь на древние религии или иные учения, то делаю это только для того, чтобы выявить их глубинный смысл и тем самым воскресить их трансформирующую силу, в особенности для тех читателей, которые являются последователями этих религий или учений. Я говорю им: за истиной никуда не нужно ходить. Просто позвольте мне показать вам, каким образом вы можете еще глубже войти в то, что у вас уже есть. Однако для того, чтобы дойти до, возможно, более широкого круга людей, я стремился использовать наиболее нейтральную терминологию. В наше время эту книгу можно рассматривать как повторное заявление о том самом вневременном учении, в котором заключена суть всех религий. Она исходит не из внешних источников, а вытекает из единого, истинного внутреннего источника, и поэтому в ней нет никакой теории или спекуляций. Я говорю это, опираясь на свое внутреннее ощущение, и если я порой говорю энергично, с нажимом, то только лишь для того, чтобы помочь вам прорваться сквозь тяжелые и плотные наслоения ментального сопротивления и добраться до того места внутри вас, пребывая в котором вы уже точно знаете, так же, как я знаю, и в котором истина распознается сразу, как только она слышна. Тогда к вам приходит чувство восторга и наступает подъем жизненной силы, как будто что-то внутри вас ликует. Да, я знаю, это правда.